Послание к евреям. Во всем мире существуют разные веры. Как вы знаете, какая правильная вера? Кто-то сказал, что не имеет значения, во что вы верите, если только вы искренне верите. Но также важно, во что вы верите. Возьмите для примера человека, взбирающегося на вершину горы и держащегося за веревку. Его искренность ничего не значит. Веревка имеет значение. Иначе говоря, считается важным то, во что он имеет свою веру. Относительно обладания религиозной верой, вы просто не нуждаетесь в искренности или просто не нуждаетесь в самой вере, но вы нуждаетесь в вере во что-то, что является верным, надежным. В Библии и послании к римлянам, 10 главе 17 стихе сказано: «Итак, вера от слышания от Слова Божия». Если мы будем верующими христианского вероисповедания, мы должны слышать Слово Божие и слушаться Его или обращать внимание на Него. Мы не имеем просто веры, мы имеем веру в Слово Божие. Иначе говоря, мы верим, что когда Бог сказал что-нибудь, это истина. Одной из величайших глав Библии является 11 глава послания к евреям, которая будет нашим текстом сегодня. Прочитаем первых три стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Эта глава представлена последними двумя стихами предыдущей главы, в которых находится великий текст «Праведный верою жив будет». В то время, когда предыдущая глава открывает необходимость веры, чтобы приобрести благословение Божие, эта глава продолжает описывать действие веры. Первый стих не является определением веры. Это является изложением ее силы деятельности. Прочитаем еще раз первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Специально подчеркивает слово «есть». Это отмечает реальность веры. Переведенное здесь слово «осуществление» направляет нас назад к 1 главе 3 стиху, который описывает Господа Иисуса Христа, Сына Божия. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Вот что вера делает с ожиданием. Она делает его фактом вместо предмета простого ожидания. Вера дает нам уверенность в ожидаемом. Следующим важным словом в нашем стихе является слово «уверенность», которое означает доказательство. Это не просто убеждение в факте, что существует невидимое, но оно становится переживанием жизни верующего. Это является трудом Святого Духа, который пребывает в верующем. Он невидим, но однако присутствует. Вера принимает, что Бог провозглашает и подвергает испытанию. Вера рассматривается здесь как относящаяся к надежде. Христианин является человеком, спасенным в надежде. Мы думаем о словах, записанных в послании к римлянам 8 главе с 24 по 25 стих. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Надежда христианина не подобна надежде нехристианина, ибо надежда нехристианина имеет в себе элемент неопределенности. Христианин же имеет надежду, которая обоя безопасная и крепкая, и является якорем, который держится твердого дна невидимого для взгляда, как сказано в послании к евреям 6 главе с 18 по 20 стих. Надежда относится к невидимому и будущему, как говорится в стихах послания к римлянам. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется? Надежда укрепляет настоящее перспективой будущего. Одинокая женщина ободряет себя в печали надеждой, что ее отсутствующий муж скоро вернется. Юноша смело берется в начале среди нищеты в нужде, что придет время, когда он рассчитается с финансовым бременем. Подобно этому, христианин избавляется от отчаяния и отступничества надеждою. Этой надеждой является скорое пришествие Господа и все, что произойдет во время Его пришествия. Лунной ночью в Южной Индии миссионер объяснял эту надежду группе образованных индусов, что Христос придет опять с небес, что множество Его умерших последователей моментально оставит свои могилы, чтобы встретить Его на воздухе, в сопровождении меньшего числа тех, которые были, жили в то время, чтобы они преобразились во славу, которую Он имеет, чтобы представить их пред престолом Божиим, и чтобы они вернулись со Христом на эту землю и были видимы всеми людьми со Христом в Его славе. Передавая все это и другие детали, вдруг один человек внезапно выпалил выразительное слово «невозможно», и это является невозможным для всей человеческой силы и старания. Что тогда оправдывает христианина в уповании на все это? Это вера. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих, провозглашает, что вера основывается и поддерживается надеждой. Тот, кто не имеет веры во Христа, как грядущего, не имеет оправдывающей надежды для будущего неба, земли или себя. Ибо все человеческие планы и старания оказываются обманчивыми и приходящими. Мы не знаем, что принесет день, и как люди без Бога, без надежды. Мы надеемся, потому что мы верим. Надежда исчезает, когда нет веры. Что является основанием веры? Это обещание какого-нибудь человека, считающего себя благонадежным. Возьмем для примера бедный молодой человек, финансово не способный развить предприятие. Но богатый человек обещает достаточную финансовую поддержку, и поэтому молодой человек начинает предприятие с великой надеждой. Фабрикант нуждается в машине, стоящей 10 тысяч долларов, но не имея финансового запаса, он не питает надежды. Что может купить ее? Однако его друг дал ему кредитный билет на 10 тысяч долларов, и вера в банк немедленно создала уверенное упование, что он может купить машину. Подобным образом вера в банк дала возможность расстаться с машиной взамен за кусочек бумаги, на которой напечатано обещание банка, ибо он имеет убеждение, несомненную надежду, что деньги будут заплачены по требованию. Итак, мы видим, что надежда зависит от веры и вера от обещания. Если вера человека в обещавшего абсолютное, тогда вера творит убеждение относительно невидимого, гарантированную обещанием. Но если возникнет сомнение, способность или верность банка, или будет подозрение относительно подлинности кредитного билета, тогда там не будет больше веры или надежды. Библия является Словом Божиим, и ей можно доверить. Когда мы имеем веру и надежду в Слово Божие, мы имеем великое убеждение и уверенность. Годы тому назад один человек сказал покойному доктору А.Т. Пирсону, что он думает, что в Библии может быть до 3000 обетований. Тот великий учитель ответил, что он знает из своего подсчета, что их больше этого только лишь в одной книге Псалтири, и что он думает, что во всей Библии их может быть больше, чем 30 тысяч. Вера смотрит на эти обетования и на Бога, который обещал, и полностью уверена, что то, что он обещал, он может и готов совершить. Гарантирующий обетование является Христос, Сын Божий. Вера взирает на Христа и говорит «Аминь» на все обетования Божии, то есть истинно так будет. В Ветхом Завете Давид сказал «Начни же благословлять дом раба твоего, чтоб он был вечно пред лицом твоим, ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек». Таким образом, вера Давида давала уверенность и творила неизменную надежду относительно далекого будущего. Стих 3 продолжает. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Бог сказал, что Он сотворил Вселенную, и мы верим этому. Мы принимаем это верою. Мы просто верим Его Слову, потому что мы нашли, что Он не может лгать, и Ему можно полностью доверяться. Нет ничего, чего Бог не может сделать, ибо, как стих говорит, что Он создал видимое из невидимого. Господь обещает нам прощение грехов наших, и этому мы тоже должны верить Богу. В первом послании Иоанна 1 главе 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это написано в основном для тех, кто стали верующими. Ибо для неверующего имеются целые главы в послании к римлянам, объясняющие, как человек может быть прощенным и предстать праведным пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава, объясняет, как человек оправдывается благодатью, кровью и верой. Бог Отец выразил свою благодать, Его незаслуженную милость. Христос, Сын Божий, отдал свою жизнь, пролил свою кровь, заплатил за грехи наши. И так теперь все, что нам нужно сделать, иметь веру в этот совершенный труд. Бог Отец был удовлетворен жертвой Христа на Голгофе. Мы тоже должны быть удовлетворенными, что жертва Христа достаточна для наших грехов. Человек должен исповедать Богу, что он грешник, и верить Богу, что Он простит его грехи. Вы можете обратиться к Нему в молитве. Аминь.